подвергаются нападению прусского тирана. Вашим родным навязали войну, мадам. Христианнейший король не должен оставить вас и ваших близких в беде». Тут вмешался Мерси и попросил Вермона не волновать Туанетту. «Вы видите, мой дорогой аббат, — сказал Мерси, — наших увещаний вовсе не требуется». И с отеческой заботливостью посоветовал Туанетте. «Не пускайтесь, прошу вас, в долгие объяснения с августейшим супругом. Пусть один ваш вид, ваше положение повлияют на короля. Плачьте и уповайте на мягкое сердце монарха и на благость провидения». Туанетта обещала сделать все, что в ее силах. Из разговоров своих друзей она знала, что Франции, по горло увязшей сейчас в войне с Англией, нечего и думать об участии в прусско-австрийском конфликте. Туанетта твердо решила сделать все от нее зависящее, но боялась, что все будет напрасно, и в глубине души примирилась с этим. Однако, как ни печально было случившееся, каждое несчастье имеет и свои хорошие стороны. Если Луи не может помочь ей, матери своего ребенка, в таком жизненно важном вопросе, значит, он должен будет чем-то ее вознаградить. Значит, здесь представляется случай удовлетворить патриотические чаяния Франсуа и отозвать Монбаре. Все тщательно продумав, она направилась к Луи. Луи воспринял весть о том, что Фридрих занял Богемию, с мрачным удовлетворением. Вот его Шурин Иосифа пожинает бурю, которую посеял. Тем не менее, ему было жалко Шурина. Он охотно помог бы Иосифу, даже из благодарности за то, что тот посоветовал ему сделать благодетельную операцию. И в то же время Луи был рад, что из-за своей собственной войны он не может послать войска Австрии. Луи ждал, что Туанетта начнет наседать на него, жаловаться, бронить, и решил снести все без возражений. Так он и сделал. В ответ на все ее речи он только твердил: «Что я могу сделать? Что я должен сделать?» «Все», — отвечала она, — «одна ваша подпись, и ваши войска выступят». И так как он не трогался с места, а только с потерянным видом молчал, она, как ей посоветовал Мерси, разразилась слезами. Луи смотрел на нее, на мать своего ребенка, трогательную и расстроенную, и сам чуть не плакал. Тем не менее он остался верен своему решению, лишь беспомощно повторял: «Я виноват во всем, сознаюсь. Мне нечего вам возразить, но что я могу сделать?» И в сильнейшем беспокойстве он попросил: «Не думайте об этой глупой войне. Думайте только о вашем положении. Вы должны успокоиться. Я пошлю за Лассоном». Но она с раздражением отмахнулась от него и жалобно сказала: «Вот видите, вы даже на это не обращаете внимания, даже на нашего ребенка. Вы не желаете дать мне пустяковую подпись. Вы ничего не делаете ни для меня, ни для моего ребенка. А ведь это в ваших же интересах выступить вместе с Иосифом. Моя мать никогда не посоветовала бы ничего, что может вам повредить». Он молчал и сопел самым несчастным видом. «Ну, я не могу, Туанетта», — сказал он кротко, — «поймите же, наконец, ведь я воюю с Англией». Вот тут-то она и перешла в наступление. «Вы воюете с Англией?» — сказала она с издевкой. «Что это за война? Одни полумеры, одни поражения. Да и что иного можно ждать от вашего Монбарея, от продажного труса, болвана?» «Мне тоже было бы приятней», мрачно и многозначительно напомнил он, «если бы у нас был Сен-Жермен. Но он умер с разбитым сердцем». Туанетта, словно не слыша, сердито проговорила: «Любой другой будет лучше вашего Монбарея». Уже с самого начала военных действий на Луи наседали со всех сторон, требуя отставки Монбарея. Ему прожужжал этим уши Вержен. Генералы жаловались на то, что министр им только мешает. Матье Некер был возмущен расточительностью Монбрея и тем, что он передоверил все дела своим фаворитам. Но Луи противился отставке Монбрея, потому что министр помогал ему оттягивать военные действия. Теперь, когда война уже все равно разразилась, у Луи не было больше причин защищать Монбрея. «Я совсем не говорю, что буду держать его вечно», — сказал Луи. «Успокойтесь, прошу вас», — добавил он, поймав ее быстрый взгляд, —